Потом она поступила в труппу Иды Рубинштейн и долго у нее танцевала. Людмила Гулюк всегда сохраняла свой русский, а затем и советский паспорт. Позже она вернулась из Парижа в Россию, скончалась в Петербурге в очень преклонном возрасте, в 93 года. Моя любимая учительница, Любовь Николаевна Егорова, принимала гостей по-семейному. Русские традиции бережно сохранялись в эмиграции. Егорова умела хорошо готовить и делала это, когда выдавалось свободное время. Но часто за неимением оного просто заказывала готового гуся или курицу. Закуски к русскому обеду стряпала она сама и сама же делала закупки провизии для дома. В магазинах возле студии Егорову называли мадам Никита по имени мужа. Но и сам князь Трубецкой ей очень помогал по хозяйству. Она обожала русские пироги с капустой, мясом. Посуда на столе была новая, простая, купленная уже во Франции после исхода. На столе всегда были и водка, и вино. Водку по старинному русскому обычаю в хороших домах всегда подавали только в графинчике, но наливали в него мало. Следили, чтобы князь не слишком к нему прикладывался. Он с сожалением глядел на дно графинчика, вечно пустовавшего. Князь, увы, любил выпить. Он был старше Егоровой, представительный, высокий, бывший офицер. Как я раньше говорил, он служил в одном полку с братом мамы, Владимиром Андреевичем фон Братке. У Любови Николаевны были красивые дорогие жемчуга, но князь, увы, их продал. Как-то Егорова заглянула в шкатулку, а жемчугов там уже нет. Видно, князь проиграл их в карты. Жили они прилично, но не богато, хотя для тех лет это было даже много. Загородный дом в Пти-Кламар и квартира в Париже. Надо сказать, что одно время Любовь Николаевна очень прилично зарабатывала на не слишком даровитых американских балеринах, которые хорошо платили и часто приезжали брать у нее уроки. Например, в мае 1928 года ее ученицей стала жена знаменитого американского романиста Скотта Фицджеральда. Зельда Фицджеральд, эксцентричная и состоятельная американка, стала прототипом героини многих рассказов и романа «Ночь нежна» ее мужа Скотта Фицджеральда. Она была приятельницей Эрнста Хемингуэя и обожала Париж сумасшедшей эпохи 1920-х годов, которую я не застала. Зельда решила заниматься балетом, уже будучи взрослой. Вот почему ей пришлось дорого платить Любови Николаевне за частные уроки. Но в октябре того же года Зельда бросила свои занятия и уехала в Америку. В 1937 году Егорова сумела основать в Париже недолго просуществовавшую собственную труппу «Le Ballet de Jeunesse», где лучшие ученицы танцевали номера из известных балетов. Любовь Николаевна часто, хотя бы раз в неделю, ходила в Гран-Опера на балеты, ведь Лефарь очень дружил с ней, он позволял быть в курсе всех балетных премьер и новинок. К Егоровой иногда приходила заниматься и самая знаменитая из французских балерин того времени Ивет Шовере. Но она брала частные уроки и в общей группе никогда не занималась. Ивет была женой русского художника Непокайчицкого, известного под псевдонимом Непо, приятеля Сержа Лефаря. С ним мой Коля Триполитов был знаком еще по Константинополю. Там же у Егоровой я встречала и Бориса Князева, весьма посредственного, характерного танцовщика, которого я находила просто ужасным. Егорова его тоже не любила. Борис Князев был высоким, лысым, но еще очень прыгучим. Он держал свою студию и гордился тем, что великая французская балерина Ивет Шовере была также и его воспитанницей. Она была его лучшей рекламой. Князев прославился своим бар-партер, то есть балетным экзерсисом лежа на полу, который никто до него не делал. Одно время он считался мужем Ольги Списивцевой, для которой поставил балет «Березка» свой главный хореографический шедевр, но Списивцева его не танцевала. А в главной роли этого балета я помню талантливую балерину Лялю Блинову, жену Макса Фромана, брата знаменитой солистки Большого театра Маргариты Фроман, бывшей директором хорватского балета в Загребе. Ляля Блинова тоже занималась у Егоровой, жила в Париже, недалеко от меня, в 15-м квартале